Братья, условия наличия знаний у того, кто попал в неверие, для того, чтобы вынести по нему постановление, является одной из основ в вопросе такфира. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Русулян мубаширина умавирина ля ля якуна линнаси аля Аллахи худжатун бада русуль». Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Также Всевышний Аллах говорит: «Вама кунна муаддибина хатта набаса расуля». Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника. Передаются слов Абу Гурайра, рады Аллаху, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Один человек при жизни поступал несправедливо по отношению к себе, совершая грехи. И когда смерть явилась к нему, он завещал своим сыновьям: когда я умру, сожгите меня, сотрите меня в прах, а потом развейте его по ветру на море. И клянусь Аллахом, если мой Господь сумеет воскресить меня, то он накажет меня так, как не наказывал никого». И когда он умер, с ним так и поступили. Затем Аллах сказал земле: отдай то, что ты взяла из его останков, и он предстал перед своим Господом. Тогда Аллах спросил его: что заставило тебя поступить так? То есть сделать такое завещание своим сыновьям. Он ответил: о Господь мой Рав, страх перед тобой. И Аллах простил его за это. Икрима передал, братья, со слов Ибн Аббаса: будучи в Бахрейне, Кудам ибн Мазун, один из подвижников, выпил вино. О чем засвидетельствовали люди, его спросили об этом, и он подтвердил: да, я пил. То есть это после смерти проксался. Тогда Умар ибн Хаттаб спросил: а что тебя побудило к этому? Зачем ты выпил вино? Он ответил: потому что Всевышний Аллах сказал: ляйса аляллядина аману амилю салихати джунахун фима таиму иза маттакау аману амилю салихат. На тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, нет греха за то, что они питались, если они были богобоязнены, веровали и совершали праведные деяния. Баракалуфикум. Вот так вот он понял этот аят. И я, говорит, из их числа. Я из числа первых мухаджиров. Я принимал участие в битве при Бадре, при Ухуде. То есть я же из тех, кто богобоязненно уверовал, совершил дела. Значит, нет на мне греха, чтобы я не пил, чтобы я не ел. И Умар ибн Хаттаб сказал: ответьте этому человеку. И люди промолчали, не знали, что ему сказать. И Умар тогда сказал Ибн Аббасу: ответь ему. И он сказал: этот аят ниспослан как оправдание тем, которые умерли до того, как вино было запрещено. А затем Аллах ниспослал аят: инна мальхамру валь майсиру валь ансабу валь азляму риджсу мин амали шайтани фаджтанибу лааллякум туфлихун. Воистину опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники или идолы и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны, так сторонитесь же ее, быть может, вы преуспеете. И этот довод, Ибн Аббас сказал, является доводом для тех, кто остался в живых. То есть для тех, кто умер, пил вино до того, как оно было запрещено, на них проблем нет. Но после того, как был ниспослан этот аят, он уже остался доводом для тех, кто жив. Затем Умар спросил тех, кто был с ним, о наказании, хат, за это, за что, как заказать. И Али ибн Абу Талиб сказал: поистине, если он выпьет вино, он начинает бредить. А если человек начинает бредить, то лжет. И поэтому накажите его 80 ударами плетью, то есть как наказание лжецу. Имам Шафии об именах и атрибутах Аллаха сказал: нельзя называть неверующим того, кто не знает о них, пока до него не дойдет знание о них. И поэтому шейх Уль-Ислам ибн Таймия обращался к ашаритам, муътазилитам, матуридитам и подобным им, которые отказывались, отрицали имена Аллаха и его атрибуты, как это делают они в наше время, говорил, что если бы эти слова говорил бы я, то я стал бы кафиром. Но вы говорите эти слова, вы кафиром не являетесь. Почему? Потому что они джагили истолковывают по-своему и просто-напросто не знают. Также ибн Таймия говорил: обвинение в неверии определенной личности – и дозволенность его казни останавливается на том, чтобы до него дошел пророческий довод, отрицая который человек становится неверующим. В противном случае каждый, кто не знает что-то из религии, не может быть неверным. Также он сказал: и несмотря на это, я и тот, кто со мной сидел, знает это от меня. Больше всех среди людей был тем, кто запрещает считать определенную личность неверующим, нечестивцем, грешником, если только не будет известно, что до него дошел довод, которому, если он будет противоречить, станет неверующим, нечестивцем или грешным. Я утверждаю, что Аллах простил этой умме ее ошибки, этой общине ее ошибки. И эти ошибки охватывают вопросы, связанные как с убеждениями, так и вопросы, связанные с делами. Братья, это не только вопрос такфира, это также вопрос табди, обвинения на уведении. Ни в коем случае, братья, не надо торопиться, бараклофиком. В этих текстах, во-первых, в аяте из суры Ниса указание на то, что Всевышний Аллах послал довод против всех созданий через посланников. Также указание на то, что довод доходит только через отправку посланников и доведением до людей знаний. Что касается аята из суры Алисра, указание на то, что незнание чего-то препятствует угрозе достичь того, в чей адрес она обращена. В хадисе Абу Хурайры указание на то, что сомнение в мощи Аллаха из-за невежества прощает Всевышний Аллах Субхану Аталя. В истории Худам ибн Маз'уна указание на то, что тому, кто истолковывает тексты Курана и Сунны и ошибается, ему это прощается. Потому что, братья, если человек знает четко, что вино харам, и будет утверждать, что нет, это халяль, он же кафиром становится. Правильно же? А его же никто кафиром не назвал. Также в этих текстах указание на то, что наличие знаний у человека является условием для того, чтобы обвинить его в неверии. Также в этих текстах указание на то, что одним из препятствий обвинения в неверии является невежество обвиняемого. Также указание на то, что одним из препятствий обвинения в неверии является истолковывание, то есть тауиль по-арабски это звучит, обвиняемым. То есть если он истолковал и понял тот или иной аят по-своему. И поэтому говорим, что мы ашаримуатазилитам, ашаритам, атуридитам такфир почему не делаем, хоть они отрицают четко явно имена Всевышнего Аллаха. Потому что они истолковывающие, так их научили, пусть Аллах вернет их на прямой путь.